Глава 11. Три тела. Мо Цзы и море огня. Ван Мяо вернулся домой, по дороге остановившись, чтобы купить Ви костюм. Жена сообщила, что ему весь день названивали с работы. Ван включил телефон, проверил сообщения и ответил на некоторые звонки. Пообещал явиться завтра на работу. За ужином последовал совету Даши и накатил еще. Но спать не хотелось. Жена отправилась на боковую, а Ван надел свой новый Ви-костюм, уселся перед компьютером и вошел в мир трех тел. Пустынная равнина на рассвете. Ван стоял перед пирамидой царя Джоу. Снег, некогда покрывавший ее, исчез. Каменные монолиты разъела эрозия. Почва под ногами была другого цвета. Вдали виднелись массивные строения. Должно быть, решил Ван, дегидратории, хотя выглядели они иначе, чем те, которые он видел раньше. Все говорило о том, что с предыдущей игры прошли тысячелетия. В предрассветных сумерках Ван принялся искать вход. Найдя, он увидел, что проем закрыт каменным блоком, но рядом, врезанная в склон, на самый верх уходит каменная лестница. Ван проследил за ней взглядом и обнаружил, что верхушка пирамиды срезана и превратилась в платформу, так что теперь пирамида больше напоминала не египетскую, а ацтекскую. Он забрался по лестнице на самый верх. Платформа походила на старинную астрономическую обсерваторию. В одном углу стоял телескоп высотой в несколько метров, а рядом полдесятка других поменьше. В другом углу громоздились какие-то странные приборы, похожие на древние китайские армиллярные сферы, небесные глобусы, состоящие из колец. Внимание Вана привлек к себе большой, 2 метра в диаметре, медный шар в центре платформы, неторопливо вращавшийся при помощи сложной системы передач. Направление вращения и скорость все время менялись. Под механизмом зияла обширная квадратная яма. В тусклом свете факелов Ван разглядел в ней несколько человеческих фигур, по-видимому, рабов, толкавших горизонтальное колесо со спицами, которое и приводило механизм в движение. К Вану шел какой-то человек. И как во время первой встречи с царем Вэнем, его силуэт вырисовывался на фоне тонкой полоски света на горизонте, отчего Вану казалось, будто к нему плывут в темноте 2 пылающих глаза. Незнакомец, высокий, тощий, был одет в свободный черный балахон. Из небрежного пучка волос на макушке выбились несколько прядей и развивались на ветру. «Приветствую тебя», — сказал незнакомец. «Меня зовут Мо Цзы». Мо Цзы был основателем философии моизма в эпоху сражающихся царств. Приверженец логики и опыта, Мо Цзы был известен как выдающийся механик и геометр. «Приветствую тебя. Меня зовут Хай Жень». «А, я тебя знаю», — оживился Мо Цзы. «Ты был последователем царя Вэня при цивилизации номер 137». «Я действительно следовал за ним, но никогда не разделял его теорий». «И правильно делал», — Мо Цзы торжественно кивнул Вану. Потом доверительно придвинулся ближе. «В течение 362 тысяч лет, пока тебя не было, цивилизация возрождалась 4 раза. Эры хаоса сменялись эрами порядка. Цивилизации боролись за выживание и развитие. Самое кратковременное из них продвинулось только до нового каменного века. Зато цивилизация номер 139 доросла до века пара». «Ты хочешь сказать, что представители этой цивилизации выявили законы, по которым движется солнце?» Мо Цзы засмеялся и покачал головой. «Ничего они не выявили. Им просто повезло. Эпоха была благоприятной». «Но они не оставляли попыток выяснить это?» «Не оставляли. Пойдем, посмотришь, к чему привели их усилия». Мо Цзы проводил Вана в угол платформы. Внизу расстилалась земля, похожая на лоскут старой выдубленной кожи. Мо Цзы направил один из небольших телескопов на цель и жестом пригласил Вана взглянуть. Тот приставил глаз к окуляру, и увидел нечто странное — скелет. В предрассветных сумерках отмытые до бела кости сияли, как снег. Самым невероятным было то, что скелет стоял на собственных ногах. Поза его отличалась изяществом. Одну руку он держал на подбородке, словно оглаживая давно исчезнувшую бороду. Голова была чуть приподнята, как будто скелет окидывал небо и землю вопрошающим взглядом. «Это Конфуций», — пояснил Мо Цзы. «Он верил, что все сущее должно соответствовать Ли, конфуцианской концепции приличия и порядка, и ни для чего Вселенной нельзя делать исключение. Он создал систему ритуалов и надеялся с их помощью предсказывать движение Солнца». «Результат мне ясен». «И вновь ты прав. Приняв за аксиому то, что Солнце будет следовать его ритуалам, он сделал вычисление и предсказал 5 лет эры порядка. И знаешь что? Эра порядка действительно наступила, только длилась 1 месяц». «А потом пришел день, когда Солнце не встало?» «Нет, встать-то оно встало. Взошло до середины небосвода и исчезло». «Что? Как это исчезло?» «А вот так. Постепенно меркло, меркло, становилось меньше в размерах, а потом разом пропало. Наступила ночь и страшный холод. Конфуций как стоял, так и закостенел. С тех пор торчит там, как ледяной столб». «После того, как солнце исчезло, на его месте не появилось ничего необычного?» «Да, появилась. Летящая звезда. Как будто солнце умерло и оставило в небе свою душу». «А ты уверен, что солнце и в самом деле внезапно исчезло, а на его месте также внезапно появилась летящая звезда?» «Абсолютно уверен. Можешь проверить по летописям. Там все тщательно задокументировано». Ван принялся напряженно думать. У него уже начало формироваться представление о том, что происходит в мире трех тел. Однако рассказ Мо Цзы опровергал его гипотезу. «Внезапно исчезло? Как подобное может произойти внезапно?» — с досадой бормотал он. «Сейчас у нас династия Хань. Не знаю, правда, западная или восточная», — сообщил Мо Цзы. «И тебе удавалось выживать все это время?» «У меня особая миссия — вести точные наблюдения за движением Солнца. Все эти колдуны, даосы и мистики — бесполезный мусор. Книжные черви, не отличающие риса от проса. Руками никогда не работали, а практики и понятия не имеют. Поставить опыт не в состоянии, погружены в свой мистицизм по самую макушку. Но я не такой. Я умею сам мастерить вещи». Мо Цзы обвел рукой многочисленные инструменты на платформе. «Полагаешь, эта штуковина приведет тебя к цели?» Ван кивнул на большую медную сферу. «У меня есть гипотеза, причем не мистического толка, основанная на большом количестве наблюдений. Во-первых, ты знаешь, что такое Вселенная? Вселенная — это машина». «Ну, я бы сказал, это несколько упрощенный подход». «Объясню конкретнее. Вселенная представляет собой полую сферу, со всех сторон объятую морем огня. В ней существуют многочисленные мелкие и одно крупное отверстие. Свет из огненного моря проникает внутрь сферы сквозь отверстие. Мелкие — это звезды, большое — солнце». «Очень интересная модель». Ван опять взглянул на медный шар, назначение которого теперь ему стало ясно. «Но в твоей теории есть неувязка. Когда солнце встает или садится, мы можем наблюдать его перемещение на фоне неподвижных звезд, тогда как в твоей модели все отверстия не меняют своего местоположения друг относительно друга».